Часть третья. Тайная лаборатория. Глава первая. Братья из преисподней. Часть первая. Лиза Сорокина остановила машину у конторы с оптимистичным названием ООО «Центр здоровая жизнь». Вышла, легонько хлопнула дверцей, нажала на сигнализацию, огляделась. Город изменился. Но она привыкнет. Тем более, что сидевшая в глубине ее сущность, той жадной до чудес девчонки, в чем-то пусть против воли, но помогала ей. Не говоря еще об одной женщине, подло убитой в той южной гостинице кукольником, на самом пороге счастья. Как она совмещала в себе эти три начала? Да легко. Главное, чтобы они не тянули в стороны, как лебедь, рак и щука. Они не тянули. Во всем главенствовала она, Лилит Стрельцова, так долго ждавшая в долине теней, среди холода и вечных сумерек, своего выхода на белый свет. А новое знакомство с кузенами Кудлатова и вовсе сулило крутые барыши. Начало великого пути. И ведь надо было такому случиться. Все оказались в одно время и в одном месте. Что ж, выходит и впрямь судьба. Выпадает же в лотерее у одного на 10 миллионов джекпот. Ну а раз так, надо оседлать эту строптивую кобылицу и пустить ее вскачь по кисельным берегам вдоль молочных рек. «До сих пор не верю, что это происходит со мной», — усмехнулась она самой себе, глядя на отражение в стеклянной двери. «Но пока мне все нравится, в том числе и мое новое тело. Ну что же, на штурм будущего?» Лиза потянула на себя стеклянную дверь. Офис был устроен в стиле хай-тек. Кругом блестел металл, на фоне серых стен с бессмысленными картинами темнели кожаные диваны. Лиза подошла к секретарю, та приветливо улыбнулась новому посетителю. «Добрый день, слушаю вас». «Здравствуйте», — сказала гостья. «Мне необходимо переговорить с вашим начальником, Белоглазовым Семеном Прокопьевичем». «Вы записаны?» «Нет». Девушка выглядела очень презентабельно, одержалась и вовсе по-королевски. «А как вас представить?» «Скажите просто, Елизавета Михайловна Сорокина, с подарком». «Это немного не по правилам», — замешкалась секретарь. «Господин Белоглазов просто так не принимает. Надо по записи». «А что за подарок, если не секрет?» — отчасти подозрительно спросила она. «Это личное. Простите, девушка, но у меня есть инструкции». «Это что, объект государственной важности?» Гостья огляделась. «Вы тут с плутонием работаете?» Секретарша занервничала и покосилась на охранника, стоявшего у окна и смотревшего на них. «Так что за подарок?» «Яблочко наливное. Просто передайте ему, кто и с чем пришел. Да, и добавьте, с подарком от его родственника. Из глубинки. Из очень отдаленной глубинки. Так надо». «Хорошо, сейчас я позвоню». «Ага», — кивнула Лиза. Секретарь нажала на кнопку внутренней связи и взяла трубку. «К вам молодая дама, Елизавета Михайловна Сорокина, с подарком. От вашего родственника. Да, она так сказала». «Какой?» Секретарша взглянула из-под бровей на гостью. «Яблочко наливное». «Да, именно так и сказала». «Хорошо, Семен Прокопович, пропускаю. Прошу вас». Секретарь поспешно указала на дверь. «Он вас ждет». «Благодарю». Лиза открыла дверь в кабинет, вошла и поплотнее закрыла дверь за собой. У окна за длинным столом сидел худощавый мужчина средних лет, в мышиного цвета костюме, бледный, с копной аккуратно уложенных кучерявых волос и длинными пышными бачками, с ямочкой на сизом подбородке и со сверкающими злыми глазами на выкоте. — Это вы? — подозрительно спросил он. — С яблочком? Она подошла к столу. — Здравствуйте, это я. — Именно с яблочком. Наливным. — Но кто вы такая? — поморщился он. — Откуда взялись? — Да просто взялась. — От какого родственника? И что за наливное яблочко? Я не понимаю. Потрудитесь объяснить. — А он говорил, что вы подозрительный. — Кто говорил? — Ваш родственник? Если быть точнее, старший брат, кузен. Лиза пожала плечами. Так он мне представился, по крайней мере. Молния пролетела в глазах директора. У меня нет старшего брата. Есть только брат-близнец. Очень странно. Очень. А он мне сказал, братья Белоглазовы, мои кузены. Они, мол, в курсе и ждут тебя. Так что же мне делать? Зло и подозрительно смотрел хозяин кабинета на незваную гостью. Колючие глаза не отпускали ее насмешливого взгляда. «Повторяю, девушка, у меня нет старшего брата. Ясно вам?» Лиза хитро прищурила глаза, положила руки на край стола и потянулась к директору конторы. «Здесь, может, и нет. — прошептала она. — Но где-то есть. Если я сама говорила с ним, буквально вчера, ну, это по нашим меркам, по земным, а там, может, лет 100 назад. Человеку трудно разобраться в этих тонкостях. Только я запуталась. Вы болтун или злыдень? Ее ярко-зеленые глаза смеялись. «Кажется, злый день, да?» «Тссс!» Но она решила не церемониться. «Что тссс?» «Подозрительный? Злый день, верно?» «Вы так просто параноик, я вам скажу». «Мне говорили, что вы можете оказаться дерзкой». И добавил, «молодой дерзкой девчонкой». «Какой уж родилась! А кого вы боитесь, кстати?» «Ведь кого-то вы боитесь, правда?» Он был искренне удивлен ее непонятливости. «Боюсь, правда. Этих, с белыми крыльями, которые летают повсюду и выслеживают нас. А вы нет? Клюнет такой в темечко, мало не покажется». «Пока нет», — не совсем уверенно ответила Лиза. «Прецедента не было». «А, вы же новенькая. А братец не предупредил?» Он рассмеялся. «А зря. Вам тоже следует их опасаться. Ему-то в родном доме ничего не угрожает, а мы круглые сутки на линии огня, в пылу битвы. Ну так что вы мне принесли? Покажите». Девушка достала из сумочки круглую деревянную шкатулку, расписанную под хохлому, открыла тугую крышку и поставила шкатулку перед директором конторы. Каким же огнем вспыхнули его глаза! Золотисто-огненным! Он тотчас схватил и закрыл шкатулку крышкой, процедил «Идемте за мной!» и встал из-за стола. «Выходим так, как будто ничего не случилось». «А что случилось?» «Ничего не случилось». Они вышли из кабинета так, будто отправились на дружеский обед, прошли один коридор, затем второй, оказались в большой лаборатории, где сверкали колбы и трудилось пяток человек, пересекли и ее, попали еще в один коридор и уже там приблизились к двери, где было написано «Технический кабинет». Белоглазов отпер его собственным ключом и, едва они зашли, включил свет и запер дверь изнутри на солидную щеколду. В предбанничке стояли швабры и ведра, прочая санитарная дребедень. Перед ними был плакат в человеческий рост. «Здоровый образ жизни – залог долголетия», с рисунком, на котором изображался очень здоровый телом румяный мальчуган с рдяным яблоком в одной руке и бутылкой молока в другой. За спиной мальчика стоял веселый старик, как видно, его дедушка, кстати, очень похожий на Альберта Эйнштейна. Он с особой теплотой прижимал мальчика к себе. «Милый мальчик», — заметила Лиза, — «обжора, наверное. Его не пронесет от молока и яблока?» «Не думаю», — переставляя плакат, за которым обнаружилась еще одна дверь, процедил директор. «И вообще, не мешайте и не извите. Меня это раздражает». «А меня бодрит, знаете. Дедушка не педофил случайно? Как-то он слишком нежно обжимает мальчугана». Белоглазов оглянулся, с усмешкой мотнул головой. «Браво, путешественница!» Он уже отпирал новую дверь. «Впрочем, это ваша черта характера, самоуверенная наглость. Может оказать нам большую услугу». «Нам?» «Именно, нам». Дверь подалась вперед. «Входите, болтушка!» Он зажег свет, запер изнутри и эту дверь. Лиза огляделась. Они стояли в настоящей химической лаборатории. Но эта была особой. Она напоминала настоящую средневековую лабораторию с ретортами и колбами. Да еще книги на стеллажах по стенам, да с толстыми корешками. Так и веяло седой средневековой древностью. «Ого», — сказала Лиза, — «да это просто логово алхимика». Белоглазов усмехнулся. «Это и есть логово алхимика. Моя мастерская. Раз лет в 40-50 мне приходится переносить ее с одного места в другое. А я помню разные времена, девушка, и места тоже. Помню Александрию в Древнем Египте, помню Афины и Рим, Флоренцию при Борджиа, у которого я служил, и весьма успешно. Хорошо помню Париж при Людовике Красивом. Многое видел, сударыня, многое знаю. Поэтому будьте так любезны, не лезьте со своими плоскими шуточками. Не доросли еще вот так выпендриваться». Лиза вдруг поняла, что этот странный и напуганный на первый взгляд человечек с копной диких волос и смешными бачками а-ля 70-е и впрямь знает и понимает в тысячи раз больше ее и, несомненно, будет нужен ей, как и она ему. А директор конторы уже достал сотовый и набирал номер. «Алло, Анастас Прокопович?» Даже голос его изменился. Зазвучал интригующе и грозно. «Она у нас, да, эта девчонка». Он с усмешкой оглянулся на нее. «Дерзкая, наглая, но с дорогим подарком от братца». «Да, того самого, что в семье не без урода». «Ага, приезжай немедленно, я буду готовить посуду». Он дал отбой. «Йогурт хотите? У меня есть свежий в холодильнике. Нам тут долго тереться боками друг о друга. Так будете?» «Может быть, позже». Куда скромнее, ответила Лиза. «Но спасибо». «Как скажете», — усмехнулся Белоглазов и устремился вдоль столов с химическими приборами. «А мне что делать?» — спросила Лиза. «Садитесь в кресло и сидите. Журналы полистайте, там про моду есть. Вы же, как я понимаю, немного из другого времени, не так ли?» «Да», — повысив голос, поскольку он ушел в другую часть лаборатории, ответила Лиза. «Но моих воспоминаний от той девчонки вполне достаточно, я так думаю». «Кем она была?» «Лейтенант полиции, следователь. Милое создание». Лиза шла мимо столов, рассматривая хитрую посуду и разноцветные химические составы в колбах. «Но совратить ее оказалось куда легче, чем я думала». «И чем совратили?» Лиза усмехнулась. «Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее. Ей зеркальце в ответ. Ты, конечно, спору нет. Ты царица всех милее, всех румяней и белее. Ну и вечная жизнь в придачу, конечно». «Ясно. Старый проверенный способ, на который покупались, покупаются и будут покупаться все бабенки». «Да, мы такие. Хотим всегда быть самыми красивыми. И желательно подольше. А кто это чудо обещает навеки вечные, тому в руки мы сами, как голодный котенок к сметане, и прыгнем». Он оказался с двумя колбами перед ней нос к носу. Вынырнул, как из-под земли. «Вот и я о том же. Дуры!» И вновь куда-то улетел. «У вас жены нет, конечно». «Были жены, сейчас нет». «И сколько их было, интересно?» 254. Как ни в чем не бывало, ответил он. «Ого!» Она даже остановилась. «Вот именно, ого! Ну, это за всю историю моего несчастного пребывания под солнцем. Не считая связей на стороне, как вы понимаете». «Ну, разумеется. Конечно, я понимаю. А сколько было связей на стороне?» И вновь он вынырнул перед ней, как из-под земли, но уже не с колбами, а с ретортой, похожей на стеклянную прямую кишку. «Не считал». И вновь испарился. «Много чести». Очень скоро ожил телефон. «Алло? Да, сейчас открою. Он приехал». «Кто? Болтун?» «Зовите его Анастас Прокопович. Так будет приличнее». «Ладно». Злыдень убежал открывать брату, а Лиза отыскала большое настенное зеркало в человеческий рост и встала перед ним. «Кто я теперь?» — думала девушка. «Сколько процентов у меня от одной женщины и сколько от другой?» «Конечно, Лилит торжествует, и поспорить с ней никто не может. И все-таки...» «А ведь еще в ней жила Лика Садовникова, и вот той было куда больше, чем мелкой полисменши, потому что в теле Лики, столикой ее души, Лилит долго творила неописуемые вещи, соблазняла мужчин, хватая новых и оставляя за бортом ненужных, была циничной и жестокой, и потакала не только прихотям Лилит Стрельцовой, которой и являлась на самом деле, но и страстям несчастной Лики Садовниковой, так беспощадно убитой проклятым кукольником в постели Андрея Крымова. Тот-то и впрямь любил ее, и после того, как она бросила его, мечтал ее вернуть. Вернул и потерял. Но теперь уже она найдет его и вернет, влюбит его в себя, искупит перед ним вину. А вот откроет ли она, Лилит, Крымову, кто она на самом деле? Тут надо будет еще подумать. Человеческая психика, хрупкая ткань, потяни чересчур сильно и порвется в два счета. Провернулся ключ, и дверь в лабораторию живо открылась. Лиза обернулась. Они вошли одновременно, и директор конторы запер, как и в первый раз, лабораторию изнутри. «Ну, давайте знакомиться», — бодро произнес его брат-близнец. «Давайте», — вышла из-за стола Лиза. Он был таким же кудрявым, бледным, с такими же блестящими выпуклыми глазами, с ямочкой на подбородке, но жизнерадостным и веселым. И заметно полнее, намного полнее. И костюм у него был совершенно дорогой, с отливом, наверное, от Армани или от Бриони. «О, да она красотка!» — воскликнул Анастас Прокопович, подходя к девушке. «А вы болтун, да?» «Он самый, деточка!» — всплеснул руками жизнерадостный близнец. «Он самый! Прошу любить и жаловать!» Он протянул ей руку с дорогим перстнем на безымянном пальце. Она осторожно пожала его ледяную безжизненную кисть. «Рука у вас холодная, как у покойника», — заметила Лиза. «Я в каком-то смысле и есть покойник», — весело рассмеялся Анастас Прокопович. «Столько жить! Обалдеешь! А вы язвочка та еще!» «Я ж говорил, языкатая особа», — кивнул на нее злыдень. «Ну и отлично! Симпатичная и языкатая. Значит, хорошо работает язычком, да, лапочка?» «И не мечтайте!» — с легким отвращением отрезала Лиза. «И не собираюсь, это я так, к слову. У меня есть пара милых ведьм, тоже покойниц, которые обслуживают меня, как я люблю». «А вы похожи», — заметила Лиза, — «и впрямь близнецы, только кто-то слишком много ест». «Да, грешен», — похлопал себя по животу болтун. «А костюмчик от Армани или от Бриони?» — поинтересовалась Лиза. «Какие бренды сейчас покойники носят?» «Ну, не знаю, какие костюмы носят другие покойники. Думаю, как правило, самые дешевые. Какие не жалко в гроб класть. Вот как мой братец. А я так ношу от Кельвина Кляйна. А как еще должен одеваться генеральный директор фармацевтического исследовательского института Эскулап? Вот именно так, как я». «В сущности, я готов», — сказал из-за стола сдержанный злыдень. «Отлично!» — болтун растер холодные руки с перстнем на правой и кивнул Лизе. «Идемте». Она двинулась за модным пухляком. Они обошли стол за другим столом, надев очки и держа в руке тончайший скальпель, стоял злыдень. Перед ним на широком стекле в прозрачной стеклянной миске лежало яблоко, которое сюда и доставила Лиза. «Вот оно, да? Наше яблочко!» — восхищенно и с вожделением пропел болтун. «Как оно прекрасно! Дарующее столь многое, из рощи, посаженной тысячи лет назад, поспевающее тысячи лет, первый плод, самый вкусный и самый сладкий, и самый роковой. Да, мы меняем историю, братец». «Меняем, братец», — сухо кивнул злыдень. «А как мы меняем историю, братцы-кролики?» — поинтересовалась Лиза. «Объясните, дурочки из переулочка». «Всему свое время», — поднял указательный палец болтун. «Терпение, мать учения». Тут же на стекле стоял горшочек с намертво увядшим кактусом. На него даже смотреть было тошно и больно. Таким жалким и убитым он смотрелся. «Как ты довел растение до такого состояния, Сёма?» — спросил Анастас Болтун у брата. «Или это часть нашего хитрого эксперимента?» «Именно так», — ответил тот. «Я в него добавлял кислоты». «Мичуринец!» — рассмеялся Болтун. «Ладно, действуй. Стоп! А ты не думаешь, что разрез от скальпеля будет слишком широким? Может быть, лучше иглой? Злыдень оглянулся на брата, задумался. Может быть. Болтун нагнулся над яблоком. Смотри, как в нем переливается жизнь. Миллионы жизней. Вот это сила! Так что, скальпель, шило или игла? Так же сухо поинтересовался Злыдень. Начнем с иглы, распрямился Болтун. Будет мало, продолжим шилом. Как скажешь, кивнул Злыдень, нашел в металлической ванночке иглу, натянул тонкие резиновые перчатки и поднес иглу к яблоку. Страшно? Поинтересовался Злыдень. «А ты как думаешь? Инструкции к этому яблочку никто не приложил. Нелюдь, наш кузен, как-то не обеспокоился. Это тебе не воду разложить на элементы. Все кустарным способом, по наитию». «Ну так потому тебя и называют гением, братец», — подбодрил его Болтун. «Да приступай же, приступай, не тяни». «Ладно», — выдохнул его сдержанный близнец. «Приступаю». Он поднес иглу к золотой, набухшей под давлением сока кожи яблока, и вонзил ее в тугую плоть. Сок тотчас небольшой каплей выкатился на поверхность яблока. «Самое то!» — кивнул Болтун. «Да», — согласился Злыдень, — «ты был прав. Хватило иглы. А теперь скальпель». Он взял скальпель, зацепил золотую каплю с кожицы яблока и осторожно занес ее над уродливым засохшим кактусом. Затем повернул скальпель вертикально, и капля стала набухать на самом кончике хирургического инструмента. Вот она налилась, потяжелела и оторвалась от стали. Капля упала в черствую, одеревеневшую землю. Прошли мгновения, и тут же случилось невообразимое. По этой земле словно пронесся целительный ливень. Она стремительно размякла, окрасилась в ярко-черный цвет, какой имеет только что вспаханная плодородная земля, а потом живая сила передалась и погибшему на первый взгляд растению. Белесый неживой кактус тотчас же стал наливаться изумрудным цветом и соком. Его иглы окрепли и тоже зазолотились. Но этого мало, кактус полез ввысь и вширь. Он стал разрастаться прямо на глазах. Из 10-сантиметрового огрызка он вдруг сделался размером со среднюю дыню. Затем еще больше. Земля волнами поползла из горшка. Затем лопнул и сам горшок. А кактус все пучился и пучился. Он уже исполинской тыквой упал на стол. Злыдень едва успел схватить прозрачную миску с яблоком и тотчас вскрикнул. Шипы поранили его. Болтун и Лиза отступили, а кактус, превратившись в колючего исполина, подрагивая, все еще колыхался на столе, и корни его шевелились, как щупальца, ища спасительную почву. Трое экспериментаторов, затаив дыхание, смотрели на плоды своего творчества. «Какой породы этот кактус?» — спросил Болтун. «Самый обычный», — посасывая кровоточащий палец, ответил его брат-близнец. «Что, кактус обыкновенный? Есть такая культура?» «Понятия не имею». Попросил уборщицу принести самый обыкновенный кактус. «Она принесла этот». Кивнул он на колючее чудовище, все еще мелко подрагивающее на столе. «А что будет, если пролить 5 капель над баобабом?» — хитро спросил Болтун. «Или над вековой сосной?» «Будет бобовое дерево Джека», — мрачно ответил Злыдень. «Как раз до небес». «Кстати, а это вариант», — поднял длинный указательный палец Болтун. «Только надо вовремя на него усесться сверху. Господь просыпается, а мы тут как тут. Здрасте, скажем ему. Не ждали? Как поживаете, Ваше Величество? Надо только берданку нелюдя прихватить. Для ангелов. Вот будет охота по голубям. Мечты, мечты. Все так же мрачно согласился Злыдень. Ну что скажу? Он кивнул на уродливое гигантское растение. Начало делу положено. Теперь стоит подумать и о фармацевтике. Это по твоей части. Ну, разумеется. За мной конвейер. Я буду на распространении. Даже не сомневаюсь. Теперь дело за нашей девулей. Болтун взглянул на Лизу. За ней, родимый. Согласился с ним брат-близнец Злыдень. «В смысле?» — спросила Лиза. Анастас Прокопович, который болтун, еще раз потер холеные руки, но на этот раз очень игриво и даже плотоядно. «Ну, пусть тогда раздевается», — кивнул он. «Самое время». «Кто? Я?» — переспросила Лиза. «Ну, не я же», — усмехнулся болтун. Он оглянулся на брата, кивнул ему, и оба весело рассмеялись. «Давайте, деточка, давайте!» Еще раз настоятельно кивнул болтун, опешивший гостья. «Будьте так любезны!» «Зачем это?» — спросила Лиза. «Зачем я должна раздеваться?» «Так надо!» Уже разбираясь с колбами, даже не глядя на нее, ответил Злыдень. «Поверьте на слово!» «А что вы хотите со мной делать?» Отступив, очень серьезно поинтересовалась девушка. «Что предопределено, милая, то и будем», — улыбнулся пухловатый и холеный болтун. Лиза отступила еще на пару шагов. «Я от вас детей рожать не собираюсь, даже не надейтесь, тем более от мертвецов. Вот еще! Да я вас так обоих искусаю!» «Ты ей не сказал?» — в очередной раз обернулся на брата болтун. «Почему?» «Оставил тебе это счастье», — усмехнулся тот из-за длинного стола. «Мне никто ничего не сказал», — как отрезала, бросила Лиза. «Так», — прекратил лабораторно-химическую суету директор Центра «Здоровая жизнь». «Никто никого не будет кусать». И никто не будет рожать ни от кого детей. Ни ты, языкатая бестия, ни мы. «Мы перешли на «ты»?» — решила уточнить Лиза, все еще готовая к бою. «Да, так проще. Тебе нужно просто раздеться, потому что ты, как я понимаю, представляешь собой открытую книгу чудес. Ясно?» Только тут до Лизы стало что-то доходить. «Вы о татуировках, которыми меня изрисовал ваш так называемый парнокопытный кузен, Кудлатый». «Кудлатый?» — широко улыбнулся болтун. «Смешно, деточка. Ты и впрямь языкатая особа». «Да, красотка, нам и впрямь нужны твои рисунки, все до одного». «Но еще больше нужно то, что между рисунками». «А что между рисунками?» «А там всякое может быть. В хвосте змеи, в лепестке травинки, в глазу ящерицы. Ну, давай, давай, снимай с себя все до единого лоскутка». Лиза стала расстегивать кожаную куртку. «Что вы из меня стриптизершу делаете?» «Братец ваш рогатый гонял меня голый, всю исцарапал до крови. Теперь вы, два маньяка-вуайриста с ледяными руками, решили меня исследовать». «Не бухти!» — махнул на нее рукой Злыдень. «Как старуха! Не сексуально!» «То бы говорил, сексуальные вы наши! Старуху не стали бы догола раздевать или нет?» Лиза уже стягивала стринги. «А? Маньяки! Если бы на старухе были такие же граффити, стали бы!» — кивнул Злыдень. «Я бы с любого кожу живьем содрал», — заверил ее болтун. «Если бы нужно было прочитать то, что мы сейчас увидим». «Садисты», — проворчала Лиза. Она разделась до нога, оставив куртку, джинсы и свитерок на стуле. «Вот она я», — бойко сказала Лиза и провернулась вокруг самой себя. «Нравлюсь». «О, какая красота!» — залился болтун. «Наш старший кузен всегда был великолепным художником». Но восхищался он не ее стройным и ладным телом, а тем, что впечаталось в него раз и навсегда. «Что ж», — он нацелился на обнаженное тело своим телефоном. «Поехали!» И он стал фотографировать ее с головы до ног и со всех сторон. Заинтригованный злыдень тоже стал присматриваться ко всем частям тела молодой обнаженной дамы. «Смотри, я угадал», — кивнул болтун. «Формула в хвосте ящерицы». «Каково, а?» «Да, и в глазу этой жабы», — указал пальцем на уголок Лизиного тела его умеренно темпераментный брат-близнец. «А эту жабу было обязательно на меня цеплять?» — поинтересовалась Лиза. «Что она обозначает?» «Да ни черта она не обозначает», — ответил болтун. «Шутка нашего кузена». «Как это шутка?» — взъярилась Лиза. «Он на меня эту жабу посадил просто так?» «Ну да», — поддержал брата злыдень. «У него чувство юмора такое. Да и скучно ему там. А тут милашка». «Ну, он и сволочь», — покачала головой Лиза. «Еще какая!» — усмехнулся болтун. «Ну-ка, а что на этой ягодице?» — заинтересованно спросил он. «А тут, под левой грудью, в копне волос Мары», — подхватил злыдень. «Смотри, есть! Щелкай! Чуешь, какой это рецепт?» «Ага», — согласился болтун и раз 10 щелкнул аппаратом. «Но я должен разглядеть ягодицу». «Не хватайте вы меня за зад», — уворачивалась от них Лиза. «И за грудь тоже? Говорю же, у вас руки ледяные». «Господа покойники, что за манеры?» «Не вертись!» — наконец оборвал ее болтун. «Ты не квитанция об уплате за жилье, а живое письмо с того света. Терпи. Пока я не сфоткаю все, стой и молчи». «Звери!» — только и процедила в ответ Лиза. «Все!» — минут через 15 сказал болтун. «Можешь одеваться. Дело сделано». Лиза, которой надоело светить всеми прелестями перед двумя ненормальными упырями, поспешно оделась. «А что в этих формулах?» — спросила она. Братья-близнецы многозначительно переглянулись. «Скажем ей?» — спросил злыдень. «Чуть позже», — ответил болтун. «Если будет себя вести прилично». «Ой-ой-ой!» Нарочито скуксила мордашку Лиза. «Тоже мне шифровщики. Вот что, у меня дома труп. Его надо вывести». «И как у тебя дома появился этот труп?» — спросил злыдень и взглянул на брата. «Да, девулечка, как у тебя дома оказался труп?» — поморщился болтун. «Та еще история!» — легкомысленно вздохнула Лиза. «Говори, говори!» — ободрил ее злыдень. «Короче, та девчонка, которая была в этом прекрасном теле, — она указала на себя, — привела домой парня, ну, потрахаться». «Ясно, дальше», — кивнул злыдень. «Туда, где царствует ваш родственник, ваш парнокопытный кузен, ушла она, а назад вернулась я. Сечете?» «Не дураки, дальше», — поторопил ее болтун. «Я вернулась, он лежал на ее кровати, нагишом. Мне захотелось, ну, вы понимаете?» «Понимаем дальше», — почти одновременно кивнули оба брата-близнеца. «Я занялась с ним любовью, но я еще не знала, что с моим телом», — Как меня разрисует ваш кудлатый? А парень зажег свет и все увидел, ну и шарахнулся от меня. Перед сном он увидел меня одной, а теперь такой вот, как стенка с граффити. Как, что, почему, откуда и так далее. Ну, я ему голову и свернула. Зачем лишние кривотолки? Она беззаботно пожала плечами. Что скажете, господа покойники? В который раз братья-близнецы многозначительно переглянулись. «Молодец, девка!» — резюмировал Болтун. «Далеко пойдет!» — кивнул Злыдень. «Я подгоню фургон, мы все устроим», — сказал первый. «Порежем, порубим, не сами, конечно. Есть у нас нетопырь Зорро, тоже из долины скорби. Взяли его для особо грязных дел, вот для таких. Выпросили у старшего кузена. Всякое в жизни случается, да, Злыдень?» «Всякое», — охотно подтвердил тот. «Спасибо», — улыбнулась им Лиза. «И еще...» «Ты еще кого-нибудь убила?» Живо поинтересовался Болтун. «Тогда, деточка, огласи полный список». «Никого я больше не убила и не собираюсь. Пока. Вы срисовали с меня все эти формулы. Вы с ними что-то будете делать? Ведь так? Будете?» «Допустим», — ответил Злыдень. «Сколько это займет времени?» «С недельку точно займет», — ответил Болтун. «Что скажешь, Семен Прокопович?» «Не меньше». «А что пока делать мне?» — вопросила Лиза. «Живи и радуйся», — ответил Болтун. «Еще кому-нибудь башку сверни, шучу я. Мокруха только в крайнем случае. Если твоей жизни что-то угрожает, не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Веди себя скромнее. Сегодня квартирку твою почистим, к полуночи вернешься. И живи в свое удовольствие. Да, и уладь дела с теми, кто тебя знал раньше. Уволься с работы, порви знакомства. Прошлое ни к чему. Ну, а мы позвоним, когда все будет готово». «Но что именно? Все?» «А вот тогда ты и узнаешь». «Мы окончательно перешли на «ты»?» «Да», — доброжелательно морщась, кивнул Болтун. «Прочь церемонии! Будем как родные!» «Хорошо, я согласна. Забыла», — встрепенулась она. «Деньги! Мне нужны бабки!» «Сколько тебе надо?» — вопросительно кивнул Болтун. «А сколько дадите?» «Мы что, на базаре?» «Сколько тебе надо, деточка? Бабки — это наша епархия. Это Богу деньги не нужны». Он снисходительно ткнул пальцем вверх в потолок лаборатории. «А нам бабки позарез. Помнишь пророческие строки? Люди гибнут за металл». «Это из оперы, кажется». «Из оперы, из оперы. Ария Мефистофеля. Бабки — наша епархия. Надо как-то с ангелами бороться». «Так сколько дадите?» «Ровно столько, чтобы ты почувствовала себя царицей Савской, ясно? Первую сумму тебе уже перевели». «Окей», — кивнула Лиза. Болтун почесал щеку и взращенный на ней кудрявый в рыжину бакенбард. «Да, забыл сказать, деточка». Он переглянулся с братом, и тот задумчиво погладил пригоршней сизый подбородок с ямочкой. «Забыл, забыл!» — многозначительно кивнул Злыдень. «Так вот», — продолжал Болтун, — «перед тем, как ты станешь тратить деньги и отдыхать в свое удовольствие, время от времени сворачивая головы доверчивым мужикам...» «Шучу я, шучу!» — он выставил палец вперед. «Выполнишь одно очень важное задание, полученное нами с самого верха...» «Эх, маху дал!» — покачал он головой. — «Самого, так сказать, низа. Из самого, что ни на есть, огненного царства. Ну, это как людишки думают в меру своей глупости. Одним словом, есть дело. — Слушаю, — кивнула Лиза. — Панкратов Кирилл Евгеньевич. — Я должна его знать. — Теперь да. Фармацевтический король. Глава сети несметного количества аптек. Болтун пощелкал пальцами. Неплохо бы его соблазнить и подтянуть к нам. Просто необходимо его соблазнить, — поправил брата Злыдень. У него есть любовница, но она дура, — продолжал Болтун. Жопа, титьки, губы и все. Пустая карта. Мы ее уберем, устроим ей диарею, а тебя на ее место поставим. Покрутишь хвостом, улыбнешься, поддашься натиску короля фармацевтики. Хотите подложить меня под него? Ну да, ты что, против? Поднял густые брови Болтун. Дева, что ли? Есть что терять? Да нет, не против, развлекусь. Убью время. Главное, не убей фармацевта, мокрушница. Постараюсь. Скоро состоится один значительный прием в филармонии. Соберутся влиятельные медики и ученые-фармацевты, директора фармацевтических компаний. И я там, разумеется, буду. Посекретничал Болтун. Почему в филармонии? В конце вечера состоится концерт. Во время фуршета я тебя Панкратову и представлю. Нет, пусть лучше сама подъедет к нему, — посоветовал Злыдень. Так будет естественнее, непосредственнее и доверительнее. Сам подумай. Согласен, — кивнул лукавый Пухляк. Сама к нему подъедешь, как лицо частное и явно ни с кем не связанное. Платье в обтяжку, попкой туда, попкой сюда, улыбочка на миллион баксов. Ну, все как положено, чтобы у мужика слюнки потекли. Он так вам нужен? Но зачем? Если не секрет. Какие от тебя секреты? Он родной младший брат одного важного министра, который может решить, с каким химическим заводом будет работать его младший братец. В какие аптеки поступит тот или иной товар. Но ведь должна пройти апробация лекарства, его испытание на людях. Настоящие таблетки, пустышки, разве нет? Вот ты эту апробацию и проведешь. Как это так? А мы все тебе расскажем, милая. Когда ты переведешь дух, а мы уберем труп из твоего дома. Тогда позовем и расскажем. Ладно. — Идем, говорунья, я тебя выведу, — нетерпеливо поторопил девушку Злыдень. — А мы с братом займемся делом. Эта неделя будет для нас горячей. — Еще какой! — выпалил холеный Пухляк. — Впереди великие подвиги. Труд в поте лица. Но зато какой нас ждет результат! Сколько мы ждали этого прорыва, братец? Прикидывая, тот прищурил один глаз. «Со времен Агриппы Неттесгеймского и доктора Фауста. 500 лет». «Так что расстараемся. Да пара из ушей», — подхватил Болтун. «Вам не повредит разогреться», — резюмировала Лиза. «А то руки у вас ледяные, как у настоящих дохляков». Она поежилась. «Меня до сих пор морозит от вас!» Часть вторая. Она хорошо помнила этот дом. Она бывала в нем много раз и заходила счастливой, и покидала его тоже счастливой. Это когда была в другой шкурке и в другой жизни, когда была раскрасавицей по имени Лика Садовникова, медицинской сестрой, синим чулком, прятавший свое роскошное естество в самых неприглядных одеждах, чтобы только избежать навязчивого внимания мужчин. Они толпами ходили за ней, искали ее, ждали на всех углах, бесстыдно домогались на улицах у подъезда. а она убегала от них, пряталась, пока не увидела в палате больницы рядом с умирающей девочкой-подростком удивительную зеленоглазую куклу. Необычное произведение искусства, пока не взяла ее на руки и пока кукла не заговорила с ней. Они мгновенно поняли, что принадлежат друг другу. Душа Лилит наконец-то вылезла из худенького подросткового тельца и обрела достойную живую оболочку, о которой могла только мечтать. Алика Садовникова в одночасье стала вызывающе смелой женщиной, сексуальность которой бурным потоком хлынула через край, и ее нельзя уже было остановить. Тут ей и попался под руку мужественный следователь Андрей Крымов. Их роман закрутился мгновенно. Но переродившаяся Лика Садовникова, перед которой заново открывался мир и все его богатства, рвалась к звездам, и скоро ей стало мало одного Крымова. Жестоко бросив его, она хладнокровно устремилась в объятия других мужчин. Она получала все, что хотела, и с избытком. Прыгала с одного баснословно богатого партнера, который становился ее мужем, на другого, пока однажды частный сыщик Крымов, пылавший одновременно любовью и жаждой мщения, не нашел ее на белом лайнере одного олигарха. Он отказался от мести, но потребовал близости. Она согласилась провести с ним ночь в гостинице, поехала к нему со своей телохранительницей, бывшей зечкой, и куклой-сосудом, с которой никогда не расставалась. Это были, на удивление, счастливые часы, и она вдруг стала оттаивать сердцем. Она была богатой, находилась в центре внимания, получила все, что хотела. Но ей не хватало именно такого человека, настоящего, близкого и любящего. И у нее вновь вспыхнули к нему чувства. Ей захотелось остаться с ним. Но когда в той гостинице среди ночи Крымов вышел в ресторан за шампанским, в номер вошли двое. Савва Андронович Беспалов, создатель волшебной куклы, и его омерзительный подмастерье по имени Гришаня. Лиза глубоко и сильно затягивалась сигаретой, и та сгорала буквально на глазах. Так с каждой секундой сгорала в ту чудесную ночь, обещавшую столь много, ее жизнь. Воспоминания будоражили ее воображение, заставляли сердце стучать быстрее и сильнее, словно торопили жить. Они вошли в номер, как два посланника смерти. Когда-то, в другой жизни, она и Савва были братом и сестрой, которые вступили в любовную связь. Но она, носившая имя Лилит, как оказалось, стремительно умирала от лейкемии, и Савва, отпрыск семьи колдунов, нашел способ удержать ее между небом и землей, а потом и вернуть назад. Ведь она перед смертью пообещала любить его вечно. Только пусть не даст уйти ей навсегда. Но что значат все слова этого мира против веления сердца? Она не сдержала своего слова, разлюбила его. Да и любила ли она того мальчишку по-настоящему, еще вопрос. А когда уже стариком, посвятившим жизнь ей, кукольник понял, что обманут, то возненавидел ее и теперь пришел мстить. Но, в отличие от Крымова, он решил это сделать наверняка. Он уже все решил и смотрел на нее, живую, от страха закутавшуюся в простыню, как на кусок мертвой плоти. До последнего мгновения она не могла поверить в то, что сейчас случится, когда он навел на нее ствол пистолета с глушителем. Но это случилось. Однако вначале он прочитал начало заклинания, а закончил его у трупа. И часть ее, важная крупица, вновь оказалась запертой в теле волшебной куклы, которую Савва и забрал с собой. Волшебная кукла, созданная гением Беспалова и ворожбой его бабки, жрицы богини смерти Мары, оставалась открытым порталом между двумя мирами. Пока юная и жадная глупышка Лиза Сорокина, лейтенант полиции, не решила заполучить весь мир. И это сбылось. Но своеобразным образом. Она получила очень ладное и привлекательное тело. Но что оно без души? А душа Лизы никому не была нужна. Душа, как была Лилит Стрельцовой, так ее и осталась. Пусть и с добавками от несчастной Лики Садовниковой и глупой Лизы Сорокиной. Последняя оставила ей имя. Как-никак, а ее папа был крутым шишкой, и ей еще предстояло убедить его в том, что она решила покончить с полицейской карьерой и уйти на вольные хлеба. Лиза курила и ждала, когда Андрей Крымов выйдет из дома. Прошло часа два, она много чего передумала за это время, размышляла о будущем, где ей эти черти предопределили важную роль. Другой вопрос — какую? Что ж, скоро она все узнает. Но и сердечные дела тоже нельзя было пускать по боку. И, наконец, он вышел. Но не один. С ним была девушка-очаровашка, длинноногая шатеночка с милым личиком в легком весеннем плаще. Она держала его под руку, прямо вцепилась в него. По всему влюбленная дурочка сияла улыбкой, и Крымов улыбался ей, открыто, как он это умел. Так они и двинулись по улице. Несомненно, это был настоящий роман. Лиза цинично усмехнулась. «Любовь-морковь до гроба». Лиза Сорокина закурила новую сигарету, провожая пару взглядом. «Может быть, подкараулить шатеночку, когда она останется одна, и раскатать по асфальту? Или подождать в подъезде и просто зарезать? Или послать на дело Зорро, который еще бы и развлекся с ней, а потом бы удавил? Как же с ней поступить?» Так, делая одну затяжку за другой, холодно размышляла Лиза. И Крымов сразу осиротеет, овдовеет, ослабеет от горя, а она тут как тут. Или слишком жестко. Да, Болтун прав. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Ангелы! Они ведь как коршуны кружат над городами и высматривают своих жертв, отпетых грешников, но в первую очередь их наставников, демонов. Ох уж это пугающее обывателей слово, которым удалось просочиться в мир живых и начать тут заправлять по-своему. Следят за порядком слуги Всевышнего, взирают с небес. И точно так же рассыпаются среди смертных, внедряются в их ряды, чтобы выследить и покарать соблазнителей душ человеческих. Поэтому прав, Болтун, прав. Надо быть поскромнее. Сейчас все должно быть посвящено той миссии, с которой она оказалась здесь. Еще бы до конца понять свое предназначение. Но у нее много вариантов, как разобраться с конкурентами и выйти на первый план. Продолжала рассуждать Лиза. Она затушила сигарету в пепельнице, провернула ключ в замке зажигания и нажала на газ. План сложился. В течение двух суток она узнала, с кем встречается Андрей Крымов. Проследила за девушкой, которая навестила своих родителей. Это была Марина Зорькина, 20 лет, начинающая художница. Ниточка потянулась, и тут уже все пошло как по маслу. Ее отца приглашали работать в Индию на 5 лет. Дочке обещали место в Делийском институте искусств имени Рабиндраната Тагора на факультете живописи. Лиза написала в этот институт письмо, в котором как меценат, желавший остаться инкогнито, пообещала выплачивать персональную стипендию будущей студентке Зорькиной, как особо одаренной, если та даст положительный ответ насчет учебы в Дели. И перечислила небольшую сумму денег на починку крыши кампуса, которая протекала уже 5 лет и на которую собирали деньги с мира по нитке. Сделав это и получив номер детектива Крымова, что было несложно, она позвонила ему. «Алло, слушаю», — отозвался он. Его голос тронул ее за живое. На тот момент, когда они встретились, Лилит уже вытеснила Лику Садовникову из ее прекрасного тела и правила бал почти единолично. И помнила все — их объятия, любовь, слова, планы на будущее. Все то, что она провалила тогда и не хотела провалить теперь. Если и выбирать настоящего спутника, умного и верного мужчину, смелого бойца, то лучше Андрея Крымова вряд ли можно кого-то найти. «С вами говорит потенциальный клиент», — доверительно призналась Лиза. «Мне нужны услуги частного сыщика». «Мое имя вы знаете. Как мне обращаться к вам?» «Я хочу остаться под псевдонимом, поэтому зовите меня просто Маша». «Ладно, просто Маша. Я вас внимательно слушаю». «Я представляю клуб брошенных жен и любовниц». «А есть такой клуб?» «Он существует уже давно. Но теперь и вы узнали о нем». «Хорошо, дальше». «Наши мужчины не самые обычные люди. Это очень богатые и влиятельные бизнесмены. Назовем их привычным словом олигархи. Но они в силу больших возможностей часто бывают непостоянны, изменяют и разбивают сердца. А иногда уходят, бросают своих жен, калечат их судьбы». «Хорошо понимаю. В жизни случается всякое», — заметил Крымов. «И богатые тоже плачут». «Именно так». «Давайте к делу. Вы хотите, просто Маша, чтобы я проследил за вашим богатым мужем? Любовником-олигархом?» «Вы очень догадливы. Что-то вроде того». «Мне бы не хотелось ввязываться в такие дела». $20 000 за исчерпывающую информацию об интересующем меня человеке. Что скажете?» «Ого! Вы готовы поработать?» «Кто он?» «Фармацевтический король Панкратов Кирилл Евгеньевич. 50% плачу сразу. Наши личные встречи не обязательны. Что скажете?» «Я думаю, просто Маша». «Мне сказали, что вы суперследак, по вашей терминологии, что можете найти кого угодно и где угодно. Одним словом, что вы лучший в своем деле». «Да, я неплох». «Вот видите, значит, я обратилась по адресу». «А знаете, я согласен», — ответил Крымов. «Почему бы и не олигарх? Но кроме денег, мне нужны гарантии, что источник информации никогда не будет рассекречен. Это правило как заповедь. У нас, у суперследаков и самых простых сыскарей. Вы мне можете дать такие гарантии?» «Я с радостью даю вам эти гарантии, Андрей Петрович», стоя у окна и глядя на яркий закат, сказала Лиза. «Буду благодарна, если вы возьметесь за это дело как можно скорее. Сегодня же, сейчас же. Нетерпение обманутой женщины сродни пожару. Я боюсь вспыхнуть и сгореть».